Глава 13. Беги к монстру. После ужина Бенедикт прислал за мной. Шестеро стражников сопровождали меня, пока я шла через замок, и впервые со времени бала я увидела парадные ворота. Бенедикт дожидался меня там, в окружении Эрис Хилл и группы стражников. Теперь его волосы были идеально уложены, а черный костюм, подогнанный по фигуре, напомнил мне о нашей первой встрече. Тогда я оказалась на пути у короля, и мы на мгновение встретились взглядом. Я ощутила его запах, навсегда запечатлевшийся в памяти. В тот момент я еще не знала, с кем столкнулась, и тем не менее он показался мне удивительным, будто обладал властью переплетать нити судьбы и был способен направить мою жизнь в другое русло. Бенедикт подошел ко мне и предложил мне руку. Он был так близко, что по телу у меня пробежали мурашки, а щеки вспыхнули. «Готова?» — спросил он вместо приветствия. «Готова к чему? Не ведет же он меня на свидание? Может, мы просто идем на прогулку?» «Да, Флоренс, конечно». Я надела золотистое вечернее платье из тончайшего шелка, который волнами спускался до пола. Добавить к этому высокие каблуки и роскошное пальто, и получится не самый идеальный наряд для ночных прогулок по Красному саду. Я кинула быстрым взглядом ворота и столпившихся рядом стражников. Эрис хмурилась. Ее суровость меня смутила. Очевидно, десница не поддерживала планы короля. Что ж, я увидела достаточно. Мы действительно собираемся выехать из замка. Я сгорала от тревоги и предвкушения. «Готово», — сказала я, глядя Бенедикту в глаза. «Тогда вперед». Взмахом руки он велел стражникам открыть ворота. Снаружи охраны оказалось еще больше. Она сосредоточилась вокруг кортежа, в центре которого находился черный лимузин. Бенедикт повел меня вниз по ступеням, потом по усыпанной гравием площади. Король распахнул передо мной дверцу лимузина, и мы забрались на заднее сиденье. Эрис села рядом с водителем, стражники расселись по другим машинам. За воротами осталось лишь несколько. «Куда мы едем?» — прошептала я. «Пусть это будет сюрпризом», — ответил Бенедикт. Он казался на удивление спокойным, а ведь мы покидали безопасные стены замка, который он маниакально охранял последние 2 месяца. Если он и был настороже, то не показывал это. Чего не скажешь об Эрис Хилл, которая почти рычала в рацию, координируя поездку. Мы ехали почти бесшумно благодаря электрическим двигателям, только гравий хрустел под колесами. Скоро мы оказались у стены, отделявшей территорию замка от внутреннего района. Открытые ворота выпустили нас в ночной Лондон. Я не часто бывала в центре города, поэтому всегда поражалась, насколько все здесь отличалось от кварталов людей. На улицах чисто, за домами ухаживают. Прохожие нарядно одеты, всюду слышится смех. По улицам гуляют ради удовольствия. Встретиться с друзьями, посидеть в кафе, пойти в кино. Роскошь, недоступная смертным. И дело не только в нехватке денег. Если работаешь по 10 часов в день в плохо освещенном цеху, под конец валишься с ног. А если постоянно тревожится, вернется ли брат домой, трудно притворяться веселой. Вампиры не представляют, насколько тяжела наша жизнь. Мы выполняем всю грязную работу, а кровопийцы только развлекаются. Прохожие оборачивались, откровенно пялись на кортеж. Все знали, что за тонированными стеклами пряталось значительное лицо. Неудивительно, что Бенедикт остается в замке, не желая выставлять себя на всеобщее обозрение. Мимо нас пролетело такси. Я невольно вспомнила Валя. Интересно, вышел ли он на работу этим вечером? Преследует ли его, как меня, воспоминания о нашей встрече? Может, брат уже придумывает новые планы на случай, если я не справлюсь? Минут через 10 мы подъехали к огромному зданию, купавшемуся в свете тысячи огней. Жаль, что мне удалось разглядеть только вход. Вверх по каменной лестнице вела красная ковровая дорожка. Двери были раскрыты, по обеим сторонам высились внушительные колонны, изнутри лился теплый свет. На площади перед зданием собрались зеваки, но Эрис уже отдавала приказ расчистить место. Мы с Бенедиктом дожидались в машине, пока охрана оцепляла площадь. Наконец она рассредоточилась вокруг лимузина и вдоль дорожки до самого входа, и лишь тогда Эрис вышла из машины и открыла передо мной дверь. Взглядом она будто сканировала обстановку. Интересно, Бенедикт всегда выезжает в сопровождении такой охраны? Или это из-за случившегося с Бонни? Слова брата всплыли в памяти. Среди его людей есть предатель. Поэтому с нами Эрис. Они не доверяют даже стражникам. Неужели ситуация серьезнее, чем я полагала? Бенедикт сказал, что его родители были убиты. Возможно ли? Но ведь они погибли 20 лет назад, и виновников тогда нашли. А что если? Следом за мной из лимузина выбрался Бенедикт. Элегантно взяв меня под руку, он направился к лестнице. Впереди шла Эрис, поспешно ведя нас вверх по ступеням и затем внутрь. Роскошный холл, в котором мы оказались, не поддавался никакому описанию. Темно-красные ковры покрывали пол. Стены были богато украшены золотом и картинами. Здесь не было никого, кроме нескольких стражников и нескольких мужчин во фраках. Но я слышала голоса. Сотни голосов, гул, доносящийся из-за массивной двустворчатой двери в дальнем конце полутемного зала. Мы двинулись в ту сторону, но, не доходя до дверей, свернули налево. Там, за колонной, вверх велась лестница, с которой как раз спустились два королевских стражника. Один из них — женщина с длинными черными волосами, заплетенными в тугую косу. Кивнув Эрис, она поклонилась Бенедикту. «Галерея под охраной, Ваше Величество». «Благодарю, Хуанита». Я пораженно подняла глаза на короля. «Он знает ее по имени?» Но Бенедикт, проигнорировав мое удивление, кивнул в сторону лестницы. «Дамы, вперед». Ступени покрывала красная ковровая дорожка, а перила были из темного дерева. Чем выше я поднималась, тем громче раздавались голоса. Но теперь я расслышала кое-что еще: звук музыкальных инструментов. По спине у меня побежали мурашки, я ускорила шаг. Я добралась до конца лестницы, и передо мной предстал огромный зал. Над моей головой нависал купол, украшенный не менее богато, чем холл. Кресла, обитые красным бархатом, стояли в ряд рядом с балюстрадой. Я сделала шаг вперед, чтобы заглянуть в зал, и ахнула. Сотни вампиров сидели перед сценой, где находился оркестр. Музыканты настраивали инструменты под гул зрительских голосов. Струнные, духовые, медные, ударные. Место нашлось даже для арфы. На краю зала я заметила движение. Королевские стражники пробирались среди кресел и размещались на позициях. «Нравится?» Голос короля раздался совсем рядом, и я вздрогнула. Я обернулась к Бенедикту, лишившись дара речи. «Концерт?» Все, что мне удалось сказать. «Подумал, музыка приободрит тебя», — объяснил он, и мое сердце сжалось. «Столько усилий ради меня!» «С днем рождения, Флоренс!» Улыбнулся он. Некоторое время я молча смотрела на него. Как получилось, что этот мужчина и чудовище на троне Англии — одно и то же лицо? Неужели возможно, чтобы за этим привлекательным лицом прятался монстр? Мне было все труднее помнить о его истинной сущности. Хотя я и не понимала, почему. Вероятно, это его роль — выставлять себя очаровательным, внимательным и совестливым, потому что иначе королевство не сохранить в единстве. Но зачем ему притворяться передо мной? Ему нечего от меня скрывать, не правда ли? Как бы то ни было, я была глубоко тронута. «Спасибо», — прошептала я, проглотив навернувшиеся слезы. Всего два шага разделяли нас, два шага и наша сущность. Но я должна преодолеть это расстояние, если хочу исполнить свой долг. Валь дал мне это понять. И, обдумав все, я пришла к выводу, что он прав. Мой долг — убить короля. А значит, я должна соблазнить его. «Позволите вас обнять?» — спросила я. Бенедикт хмыкнул, и улыбка озарила его лицо. Он повеселел и, кажется, растрогался, не ожидая моей реакции. «Никто прежде не задавал мне этого вопроса», — признался король. Я залилась краской. «Так вы не против?» Затаив дыхание, спросила я. «Если ты этого хочешь», — согласился он. Кажется, мне удалось его смутить. Кивнув, я подошла к Бенедикту и обхватила его руками. Меня окутал его запах, и сердце забилось чаще. «Спасибо», — произнесла я, пытаясь отстраниться. Погладив меня по спине, он выпустил меня из объятий, но улыбка не исчезла с его лица, из-за чего я совершенно растерялась. Никогда прежде Бенедикт не держался со мной так раскованно, словно другой человек. «Давай, помогу с пальто». Бенедикт шагнул ко мне, стянул с плеч пальто и повесил на вешалку. Обернувшись, он застыл. Он окинул меня взглядом, а затем посмотрел в глаза. Меня охватил трепет, будто он не просто смотрел, но касался меня. «Ты изумительно выглядишь», — проговорил он наконец, из-за чего у меня по рукам побежали мурашки. Я прочистила горло. «Могу сказать тоже о вас». Его улыбка вдруг обернулась ухмылкой, такой же теплой, но дерзкой. Меня бросило в жар. «Что?» — спросила я. «Ничего. Не прошло и месяца, и ты больше не называешь меня чудовищем, а обнимаешь и говоришь комплименты». Я похолодела. «Думаю, лучше оставить это», — предложила я. «С каких пор ты избегаешь спора? Я почти скучаю по твоей вспыльчивости». Я замолчала в нерешительности. Бенедикт не дал мне понять, шутил он или говорил серьезно. «Впервые такое слышу», — парировала я. «Правда?» Он удивленно посмотрел на меня. «Родители, как правило, довольны, когда я веду себя примерно и не спорю. Я думала, вы разделяете их мнение». «То есть тебе приходится соглашаться с родителями и сдерживать характер?» «В целом этого и ожидают от людей», — сказала я. Губы Бенедикта дернулись в мимолетной улыбке. «Да», — самодовольно заметил он. «Вот и моя кровавая невеста». «Вы пытаетесь подбодрить меня или вывести из себя?» — спросила я, пряча неуверенность за насмешливым тоном. «А что из этого поможет тебе снова стать собой?» «Я так изменилась?» Он замешкался с ответом. «Возможно, мне только кажется, но ты прячешься от меня. Ты все та же, знаю, но не позволяешь приблизиться к тебе. Прав ли я?» Я призадумалась. После смерти Бонни я старалась взять себя в руки. Играла роль милой невинной девочки. И все это время Бенедикт видел мое притворство. Хотя в какой-то момент я и сама перестала его замечать. Я привыкла к беспомощности и приняла ожидания как образ жизни, а не моту как что-то само собой разумеющееся. «Но это правда. Я не хотела бы с вами припираться», — призналась я. «Как мне сблизиться с королем, если мы без конца ругаемся?» «Тут я с тобой соглашусь», — поддержал меня он. «Но признаюсь, наши препирательства доставляли мне некоторые удовольствия. Да, я король, но это не означает, что ты должна постоянно угождать мне. Говори, если тебя что-то беспокоит. Конечно, если посчитаешь нужным. Просто хотел сказать тебе об этом». Я нахмурилась, не понимая, чего он пытался добиться этим. «Я бы не сказала, что пряталась», — заметила я. «Просто открылась другая, более сдержанная сторона меня». «Знаю», — ответил он невозмутимо. «Но ведь это не вся ты. А вы желаете получить меня целиком», — сказала я. Бенедикт будто заворожил меня взглядом. Но неожиданно в зале померк свет, голоса в партере стихли, а зеленые глаза короля потемнели до цвета лесной чащи. Я снова ощутила его аромат и возникшее между нами тепло, хотя мы и находились достаточно далеко друг от друга. «Я редко соглашаюсь на меньшее», — прошептал Бенедикт, и эти слова раскаленными стрелами прошли сквозь меня и тело волнительно. Нет, яростно. Затрепетало. «Вы действительно жаждете получить от меня все? Осмелилась спросить я. У меня сбилось дыхание, из-за чего голос звучал не громче шепота. В партере воцарилась тишина. Упади булавка, это расслышали бы с дальних рядов. И все же мы с королем стояли здесь и говорили о запретных, манящих вещах. Бенедикт подошел ко мне вплотную. Он слегка склонил голову, и я затаила дыхание, ожидая всего на свете и ни к чему не готовая. Но он только приобнял меня за плечо и бережно подвел к креслам, после чего вздохнул. Не думаю, что найду ответ на твой вопрос, Флоренс, пока ты не перестанешь прятаться от меня. Мое сердце колотилось так, что едва не выпрыгивало из груди. Открыться королю, казалось бы, что может быть проще, но в действительности это было почти невозможно. Некоторые вещи не предназначены для его глаз, на них нельзя даже намекать. Но он должен поверить мне. Придется идти по лезвию ножа, балансируя между правдой и ложью. Флоренс Хоторн, кровавая невеста. Сложность заключалась в том, что они, мои роли, постоянно путались. И меня все больше тревожила догадка, что мне придется сломать себя, чтобы достигнуть равновесия. А Бенедикт будет с удовольствием смотреть на это. Первые же звуки оркестра унесли меня наверх блаженства. Отдельные партии плели музыкальный гобелен. Он затягивал, меня завораживал. Потрясал воображение мощнее, чем что бы то ни было. Мое сердце билось в такт литавром. Дыхание сливалось с мелодией струн. То замедляясь, то учащаясь. Кровь стучала в согласии с движениями дирижера. Музыка пробуждала во мне всю полноту чувств. И я на секунду забыла, кто сидит рядом со мной. Не в силах оторвать взгляд от сцены. Музыка вызывала во мне эмоции, которые прорезали мое тело и достигали души. Пока фрагмент звучал жизнерадостно, мне хотелось улыбаться, пока не заболели щеки. Но постепенно в музыку закрадывалась меланхолия, утяжеляя мелодию, пока она не повисла над нами мрачными грозовыми тучами. Я ничего не знала об исполняемых этим вечером произведениях. Как они называются? Кто их написал? Да и прежде я не слышала их. Но в моем сознании эти звуки сложились в историю. Конец жизни любимого человека, который с каждой минутой уходил все дальше. Я была совсем маленькой, когда умер дедушка, но именно он вспомнился мне. Он всегда говорил, что я похожа на бабушку. Узнать ее мне не посчастливилось, но все равно я скучала по ней. Гордилась бы она мной, увидев, где я оказалась. Обрадовалась бы, узнав, что мы мстим за нее. Или это огорчило бы ее? Возможно, она предпочла бы не видеть меня кровавой невестой. Может, ей это испытание показалось бы слишком рискованным. Я докажу ей, что справлюсь со своей миссией. Пусть все гордятся мной, и брат никогда больше не усомнится в том, можно ли на меня положиться. Но о встрече с ним лучше не думать. Эти воспоминания наводили только тоску. Я надеялась, что он поймет мои сомнения, страхи, что это я приношу себя в жертву, а не он. Я прохожу через испытания, которых он и вообразить не может. Вдруг Валь показался мне кукловодом, дергающим за ниточки марионетку, меня. Этот образ поразил меня. Что-то задело мою руку, и я вздрогнула. В замешательстве опустила взгляд, осознав, что почти плачу. Бенедикт положил ладонь рядом с моей и ласково поглаживал ее мизинцем. Я встретилась с ним взглядом. Он наклонился ко мне, а я переплела наши пальцы. «Почему ты заплакала?» — шепотом спросил король. Биение сердца, оставив такт литавру, ушло в унисон с ритмом дыхания Бенедикта. «Музыка грустная», — объяснила я. Он откинулся на спинку кресла с беспокойством, глядя на меня. «Я не планировал доводить тебя до слез. Все хорошо», — заверила я, всхлипывая и неловко вытирая слезы со щек. «Дайте мне минуту, и все будет хорошо». Бенедикт сжал мои пальцы. Поднявшись с места, он склонился и поцеловал тыльную сторону моей руки. «Могу ли я пригласить вас на этот танец, мисс Хоторн?» Воспоминания о декабрьском бале в честь солнцестояния обрушились на меня. Тогда король задал тот же вопрос, и выглядел он так же. Но в то время он был для меня незнакомцем. Я боялась его. Кровь стыла у меня в жилах, стоило ему подойти ближе. Сегодня меня тоже охватил трепет, но источник его крылся в другом. Мои чувства к королю едва поддавались описанию, но страха среди них определенно не было. Кивнув, я приняла руку Бенедикта, чтобы встать. Он провел меня между кресел в дальнюю часть галереи, где мы встали лицом друг к другу. Он приобнял меня за спину, и тепло касания просочилось сквозь тончайшее платье. Я затаила дыхание. переплетя пальцы, мы встретились взглядами. В его глазах я видела темный лес, вдыхала его запах. И с первым же шагом, когда он повел меня в танец, я заблудилась в чаще. «Осторожнее», — предупредил Бенедикт, заметно развеселившись. «Почему?» — спросила я, смутившись. «В танце следует быть внимательнее. Чудо, что ты не отдавила мне ноги». Я сверкнула на него глазами, но, вспоминая нашу первую встречу, расплылась в улыбке. «Ох, Флоренс, столкновение с королем не лучшая идея». «Всего лишь перенервничала», — оправдывалась я. «Да и вы повели себя не слишком вежливо, так что заслужили». «Боюсь, не могу с тобой спорить», — признал он. «Приношу извинения». «Хм», — протянула я, когда Бенедикт закружил меня в танце. Вернувшись в его объятия, я решила не сдерживаться. «Я подумаю над этим». «Тебе не кажется, что мы в расчете? Осведомился он с едкой ухмылкой. «Или для полной сатисфакции ты желаешь оскорбить моего прадеда?» Я фыркнула. «Хорошо, вы прощены. Пока что». Повеселев, Бенедикт встряхнул головой. «Полагаю, мне не стоит жаловаться. Сам же недавно признался, что скучаю по нашим спорам». «Вы, как всегда, правы. В таком случае и я прощаю тебя. Пока что». «Ой, кажется, я вот-вот упаду». Бенедикт притянул меня ближе. «На таких каблуках, боже, сохрани». Обмен репликами сменился молчанием, и некоторое время мы наслаждались окутывавшей нас музыкой. Бенедикт вел в танцы, и я вдруг задалась вопросом. Почему он выбрал концерт? Ради меня? Или для него это место имеет особое значение? «Часто вы бываете здесь?» — спросила я. «Время от времени. Когда выдастся свободная минута в графике. Или чтобы открыть какое-нибудь мероприятие». Я всмотрелась в его лицо. «И всегда в сопровождении армии стражников?» «Нет», — признался Бенедикт. «Это для меня что-то новое». Бенедикт оставил мой невысказанный вопрос без ответа, а я побоялась показаться излишне любопытной, поэтому бросила эту тему. Снова. Но я узнаю, о чем он молчит. От меня определенно что-то скрывали. Я все меньше сомневалась в том, что новые меры безопасности приняли из-за покушения на меня. «Как получилось, что вы помните имя той стражницы?» «А для этого требуется особая причина?» — ответил он вопросом на вопрос. «Это было неожиданно», — объяснила я. «Я знаю всех стражников по именам». «Неужели? Всех?» «Естественно. Они служат мне, защищают меня. Запомнить имена — меньшее, что я могу для них сделать. А еще я тренируюсь с ними почти каждый день». «Зачем?» «Стараюсь держать форму, а также представлять возможности моей охраны». «Держать форму? Да, наверное, можно и так выразиться». Но, вспомнив обнаженный торс Бенедикта, я подумала, что держать форму — это вселенское преуменьшение. «Ах!» Вырвалось у меня, и я тут же залилась краской. «Что-то не так?» — переспросил он. Даже в приглушенном свете Бенедикт заметил, как я взволнована. Он прижал меня так крепко, что я ощутила напряжение в его плечах. Это определенно не помогло мне трезво мыслить. «О чем ты задумалась?» — поинтересовался Бенедикт. Его голос прозвучал совсем рядом с моим ухом, отчего внутри все вспыхнуло. Я сглотнула. «Ни о чем. Думала, что вы выглядите так не из-за бумажной работы». «Прости, выгляжу как?» Удивился он, и мои щеки запылали. «Не стану отвечать на ваш вопрос», — пробормотала я. «Почему?» «Вам лучше смотреть под ноги. Теперь ты будешь угрожать мне». Его рука, державшая меня за спину, вдруг скользнула ниже. Намеренно это был жест или случайность, я не знала. Только теперь я поймала себя на том, что воображаю, как Бенедикт опускает ладонь еще ниже. Склоняет ко мне голову, касается губами шеи, впивается клыками в плоть. Во имя всех святых, куда меня понесло? Но он не пил мою кровь уже несколько дней, А эта галерея обещала заманчивое уединение. А значит, мы могли делать все, что заблагорассудится. Вообще все. Как одно крошечное слово способно пробуждать такие чувства? Музыка стала замедляться. Но Бенедикт, не желая подстраиваться под ее ритм, замер. И вместе с ним остановилась карусель танца. Король не спешил выпускать меня из объятий. Мы так и стояли, почти прижимаясь друг к другу. Он наверняка уловил биение моего сердца. Обычно меня выдавали неосмотрительные фразы, но теперь это делало сердце. Бенедикт отпустил мою руку, продолжая придерживать за талию. Кончиками пальцев он провел по моей руке от ладони до плеча. Его горячие прикосновения обжигали кожу, пробуждая внутри взволнованную дрожь. «Ты замерзла?» — пробормотал он. Я не знала, что ответить. «Флоренс», — прозвучал шепот. «А?» Я остановила взгляд на линии его подбородка. Заметила движение Адамова яблока, когда Бенедикт сглотнул. «О чем ты думаешь?» Его голос обволакивал меня. В него хотелось укутаться, если бы он мог остановить роившиеся в голове мысли. Я бы хотела, чтобы ответ на этот вопрос не разрывал меня на части. Правда обжигала мне язык. Родители станут презирать меня за нее. Я буду противна сама себе. И все же я решилась. И будь что будет. Пусть Бенедикт знает. Пора перестать цепляться за принципы. Я потеряла все, когда 3 месяца назад вошла в замок. «А тебе, Бенедикт», — прошептала я, и он заметно напрягся. Эти слова прозвучали будто на другом языке. Признание повисло между нами. Жаль, оценить его реакцию не удалось. Зашла ли я слишком далеко? Может, он готов оттолкнуть меня? Вероятно, его ласковая маска вот-вот спадет и передо мной предстанет чудовище, жаждущее поглотить меня. Я завороженно смотрела на Бенедикта. Он, сделав глубокий вдох, собирался ответить, но не успел. В тот миг оркестр сыграл последнюю ноту, и в зале грянули аплодисменты. Бенедикт разорвал объятия и с виноватым видом отвернулся. Сигнал подан. Он прошел к вешалке и протянул мне пальто, помогая одеться. «Мы должны быть на улице до того, как откроют двери портера. Иначе Эрис меня обезглавит». «Поняла». Пробурчала я, растерявшись, и закуталась в пальто. Бенедикт тоже, судя по всему, смешался. Ничего не говоря, он направился к лестнице. Я поспешила следом. Казалось, мы играли пьесу, но перед самой развязкой ее прервали. Быть может, ее еще удастся доиграть. А пока я погасила огонь, разгоревшийся внутри во время танца с Бенедиктом, прежде чем он сожжет меня дотла. Бросив последний, полный тоски взгляд на оркестр, я спустилась по лестнице и проследовала за королем в холл.